Владетель дернул за шнурок звонка и приказал появившемуся лакею принести вина и легкую закуску. Слуги споро накрыли стол, с любопытством поглядывая на молодого господина, которому снова пришлось скрыть свой шнурок ученика горного мастера. Его жена вызывала еще большее любопытство. Слухи о возвращении Охекёсите уже пошли гулять по старому дому. Рабов Деор со дня смерти жены не держал, дав в том слово умирающей. И слово свое он сдержал, несмотря на гнев короля и презрительное недоумение других вельмож Нартагаля. Но трогать старшего кузена его величество не рискнул. Слишком богат и влиятелен, да и войска провинции подчинялись Деору, издавна давая клятву верности не королю, а ему. Отпив вина, Эйхе рассказал отцу о случившемся с ним. Но он и до сих пор не понимал, почему Лани Карвартон взял его в ученики. Ну какая в том выгода ходячему кошмару? Однако, несмотря на страх, за прошедшее время учитель заслужил величайшее уважение юноши. Редкий человек. Деор слушал сына внимательно, обдумывая каждое его слово. А когда Эйхе дошел до того, что Ланник учит его разбираться в политике, экономике и прочих необходимых правителю вещах, на губах старшего Кёсите появилась ироничная усмешка. В отличие от неопытного юноши, он сразу все понял. Элианцы хотят посадить его сына на Нартагальский престол. Да, иного вывода сделать невозможно. Но становиться ручным песиком императора не слишком ли? Или не ручным? Надо все как следует обдумать. Шанс для рода Кёсите неплохой. Поддержка Элиана дорогого стоит. Да и прав сын, многое прогонило в родной стране. Многое давно пора менять. А если короля в его начинаниях поддержит император со своими огромными армиями и вездесущей тайной стражей? «Позвольте присоединиться», — заставил Дуаров вздрогнуть чей-то гулкий баритон. «Кто это осмелился без спроса войти в его кабинет?» Старый владетель резко обернулся, собираясь высказать свое возмущение, и замер с приоткрытым ртом. У двери стоял вышеупомянутый император. Туманная маска колдуна пугала, заставляла чувствовать себя не в своей тарелке. Никогда не думал, что увидит в своем доме повелителя Элиана. «Ваше Величество!» Встал и низко поклонился Деор, взяв себя в руки. «Каким бы ни был этот человек, он император. Оказывать уважение особе монарха обязан каждый. Прошу вас». «Твое Величество!» — удивился Эхе, никак не ждавший появления здесь императора. Увидев лицо отца, ошарашенного его бестактной фамильярностью, юноша улыбнулся и пояснил: «Горные мастера, даже ученики, имеют право называть его Величество на «ты»?» «Ясно», — неодобрительно покачал головой Деор. «Такого он не понимал». И понимать не хотел. Монарх есть монарх, никто не должен говорить ему «ты». Но в чужой монастырь со своим уставом лезть глупо. Еще одно доказательство безумия элианцев. Император сел напротив старого владетеля. Тому показалось, что его внимательно изучают. «Думаю, вы все поняли», — заговорил повелитель Элиана. — «Да, ваше величество», — медленно наклонил голову Деор. — «И что вы по этому поводу думаете?» Ну, хотел бы знать причины. Причины чрезвычайно просты. В голосе императора слышалась ирония. Мне не нравится политика нынешнего короля. Нартагаль эту войну проиграет. Думаю, это уже ясно. Это ясно любому здравомыслящему человеку. Тяжело вздохнул старый владетель. Только мой кузен к таковым никогда не относился. А после поражения вашу страну ждет оккупация. Я уже говорил одному человеку, что я не маран и прощать никому и ничего не намерен. Но это значит, что династия должна смениться очень быстро. Приподнялись брови Деора. Новому королю придется выйти из альянса и заключить союз с империей, чтобы избежать войны на своей территории. Именно так, подтвердил Элианец. Да и законы в вашей стране крайне гнусные. Их давно пора менять. Королю, решившемуся на это, нами будет оказана всемерная поддержка. Ну, это-то мне было понятно сразу, позволил себе почти незаметную улыбку владетель. Мне другое не ясно. Что? Каким образом можно быстро сменить династию? Во-первых, у короля есть сын, да и самого его убрать будет непросто. Это мои заботы. Но убивать ребенка не слишком ли? Принца не нужно убивать, — холодно возразил император. На это я не пошел бы ни в коем случае. Возможно, вы не в курсе, но его высочество Ирхе при смерти. Ни один целитель не смог ничего сделать с его белокровием. Мальчику осталось жить несколько дней. «Великая радость для дяди короля», — иронично хмыкнул Деор. «Нам, похоже, придется удвоить охрану. Третий наследник обязательно попытается убрать Эхе. Вскоре ни его, ни короля не будет в живых», — заверил его император. «Умрут они от естественных причин. Никто ничего не заподозрит. В этом случае вы сумеете все организовать?» «А в этом случае и организовать особо ничего не нужно», — недоверчиво глянул на колдуна старый владетель. «Смотрящие не позволят нарушить порядок наследования, хотя кое-что предпринять все же не помешает. У королевы прав на престол нет, но она все равно постарается не выпустить власть из рук семьи. Женщина решительная. Придется спроваживать ее в монастырь». «А меня кто-нибудь спросил?» В глазах Эхе горели недоумение и обида. Он многое понял из разговора отца с императором. «Почему я должен становиться королем? А может, я не хочу?» «Ты сам говорил, что если бы ты был королем, то изменил бы порядки в вашей стране», — повернулся к нему его величество. «Вот я и хочу дать тебе такой шанс. Подумай о тех же рабах. Твоей Шен повезло, что ты ее полюбил. А сколько рабынь прямо сейчас кричат от боли под пытками? Не знаешь часом?» «Не знаю», — опустил голову юноша, вспомнив виденные в воспитательных приютах. «Хорошо, твое величество, я попробую». «Будет очень трудно», — предупредил император. «Настолько, что... Но у тебя есть Шен. Кстати, девочка, с этого момента я освобождаю тебя от любых других дел. Только по общему зову ты обязана будешь явиться. Будь с Эхе, помоги ему». «Спасибо, твое величество», — благодарно улыбнулась девушка, бросив сияющий радостью взгляд на любимого. «О чем это вы?» — подозрительно прищурился Деор. «Она знает», — обтекаемо ответил император. Ничего из его ответа владетель не понял. «И еще одно эхо. Шен, тренировок вам тоже никто не отменял. Учениками вы остались. Мастера-наставники прибыли с вами и уже завтра займутся этим вопросом. Нартагальский язык и обычаи они знают прекрасно. Все шестеро урожденные нартагальцы. Сами решите, кем их представить». «Как скажешь, твое величество», — поежился юноша, вспомнив утреннюю тренировку. «А учитель?» «Но иногда он будет тебя навещать. Тебе еще многое предстоит узнать». «Не сомневаюсь», — поддержал императора Деор. «Даже больше, чем многое. У нас здесь не империя. Ты, сын мой, должен будешь знать, чего ждать от каждого рода, кто опасен, а кто нет, кто кому союзник, а кому враг. Я уже не говорю об интересах церкви и смотрящих. С последними возникнет множество проблем, особенно если начнешь изменять вековые устои. Перед тем, как начинать, придется раздавить смотрящих, иначе они похоронят тебя». «Единый Создатель!» — простонал эхо, хватаясь за голову. «И на какое копыто Дархота оно мне все надо? А ты думаешь, мне трон был нужен?» — вздохнул император. «Ага, как же! Взяли за шкирку, как кутенка. На тебе, человече, корону! Напяливай и лезь на престол! И не откажешься!» — умирающий просил. «А теперь деваться некуда. Долг. Мой долг — империю вытащить, а твой — Нартагаль изменить». «Меня всегда поражали ваши законы», — с недоумением пожал плечами Деор. «Как монархия может быть ненаследственной? Не понимаю». «А если принц непригоден для управления государством?» — поинтересовался его величество. «Если он безответственный повеса, что тогда? Может, страну погубит?» «И такое возможно», — вздохнул старый владетель.